Глава 7. Теплый прием. Кассандра. Лорен Уилсон оказывается очень приятной женщиной средних лет, чем-то напоминающей мою маму, только в более пышной и жизнерадостной версии. Лучики морщин вокруг ее глаз говорят о том, что она много смеется и улыбается. Уголки глаз моей мамы напротив опущены, а между бровей засела хмурая складка, свидетельство частого уныния, страданий и неумения справляться с жизненными тяготами. Мама. Как же хочется, чтобы она освободилась от оков болезни и хотя бы сейчас начала жить полной жизнью. Брайан заверил, что с ней все в порядке, и в больнице дежурят свои люди, обеспечивающие ее безопасность. Тем не менее, у меня язык не поворачивается назвать безопасностью то, что мамино сердце может перестать биться в любую секунду. А я и предпринять ничего не могу, сидя в заточении. Из-за мнимого языкового барьера мы с Лорен перемигиваемся, переглядываемся и объясняемся записками с забавными пиктограммами. Вот как бывает. Человек может не произнести ни слова, но стать твоим другом. А может произнести одну неосторожную фразу и стать врагом. Мне то и дело приходится мысленно шлепать себя по губам, чтобы не ляпнуть что-нибудь на английском и не выдать себя, поэтому стараюсь рот не раскрывать вообще. «Мария, вот, держи. Здесь все необходимое для твоих булочек». Выставив на рабочий стол необходимые продукты, Лорен развязывает фартук и начинает подписывать контейнеры с едой. Дабы не изводить себя зря, я решила заняться делом, которое когда-то тоже любила – выпечкой. Пока смешиваю в миске все необходимое, миссис Уилсон продолжает говорить сама собой. Точнее, она так думает, ведь я ее понимаю. «Управы нет на этого упрямого мальчишку!» Женщина осуждающе качает головой при виде нетронутых контейнеров, оставленных с прошлого раза. Эта пигалица таскает парня по ресторанам и совсем не следит за его здоровьем. Будь его мать жива, наверняка обливалась бы кровавыми слезами. Моя рука с венчиком зависает. Все тело охватывает лихорадочная дрожь, а в носу начинает назойливо щекотать подступающие слезы. Меня резко бросает сначала в жар, а потом в ледяной пот при воспоминаниях, атакующих одно за другим. Шейн привел свою угрозу в исполнение, не дав мне возможности объясниться с Брайаном или хотя бы предупредить. Все произошло очень быстро. Если бы я только знала, чем все обернется, никогда не переступила бы порог дома этого бандита и ни за что не доверилась бы человеку, которого считала служителем закона и порядка. Меня обвели вокруг пальца, как последнюю дуру. А что могла сказать в свою защиту я? Брайану всего лишь нужно было поверить мне на слово. Но он доверился своим глазам, а не сердцу. А после его безжалостных слов я поняла, что это та самая точка невозврата, поскольку между нами всегда будет стоять смерть его родителей. Тот кошмарный день навсегда обведен в календаре моей жизни черным кружком. Я тоже была на похоронах. Издалека наблюдала за небольшой кучкой людей, не смея подойти ближе, хотя очень хотелось. Если бы Брайан только позволил. «Мария, с тобой все в порядке?» Лорен кладет свою ладонь мне на плечо, взволнованно заглядывая мне в глаза. Вымучиваю себя улыбку и возвращаюсь к молчаливому замешиванию теста, мыслями уносясь в прошлое. Несмотря на то, что я оборвала все нити, связывающие нас с Брайаном, семье Кроу навсегда отдана огромная часть моего сердца. Без всякого преувеличения они были и моей семьей в том числе. Выдыхаю, когда миссис Уилсон оставляет меня одну, и даю себе не больше минуты слабины, иначе тронусь умом. Противная соленая жидкость в глазах заставляет испытывать к себе жалость, а я ненавижу это чувство, поэтому довольствуюсь им крайне редко. но, видимо, груз навалившихся на меня новостей дает о себе знать. Пропажа денег, покушение, отец на свободе, я под стражей, да еще и без имени, моя мама в подвешенном состоянии, Брайан и его новая жизнь, Ханна. Удивительно, что я вообще продержалась так долго. Интересно, а где все остальные? Макс? Глория? Так и подмывает спросить о том, как сложилась их жизнь, но имею ли я право? Глядя на тесто, из которого я планировала испечь булочки с корицей, меня посещает одна сумасбродная мысль. Спешно, не давая себе возможности передумать, выбрасываю содержимое миски и начинаю осматривать кухонные шкафчики в поисках других ингредиентов. Понимаю, что это маловероятно, но, может, моя задумка хотя бы немного растопит между нами лед. Брайан. Голова раскалывается. Мне нужно срочно расслабиться, отдохнуть и нормально поспать. А что делаю я? Выбираю Кассандре нижнее белье. И это при том, что в машине возле торгового центра меня ждет раздраженная Ханна, наверняка уже составившая сценарий выклевывания моего мозга. А это она умеет делать очень изощренно и тонко. Дочь Робертса считает себя искусной в играх манипуляции, не подозревая о том, что заведомо в проигрыше. Именно по этой причине я сейчас здесь, якобы за подарком для нее. Не имея ни малейшего представления, какой фасон трусов или лифчиков предпочитает нынешняя Агилар, поэтому умышленно беру самые неудобные на мой вкус. Это в которых от трусов одно название. Три веревки и крошечный лоскуток ткани, едва ли что-то прикрывающий. С верхней частью я в тупике, но на помощь приходит девушка-консультант со смазливым личиком. Она с радостью подбирает для моей домработницы несколько бюстгальтеров разных цветов. В бутике женского шматья мне помогают с платьями, футболками, джинсами и шортами, которые я, немного погодя, укладываю в черный пакет с логотипом мужской одежды. Забросив часть покупок в багажник, сажусь за руль и протягиваю своей девушке фирменный пакет с бельем для нее. Как и ожидал, ее насупленные брови быстро разглаживаются, а надутые во всех смыслах губы расплываются в счастливой улыбке. Ханна набрасывается на меня с глубоким поцелуем, и я охотно отвечаю, чтобы вытравить из своей головы каждую дурную мысль. Несколько дней назад все было предельно понятно, а сейчас равновесие сбилось, и для всеобщего блага его нужно восстановить как можно скорее. Нам предстоит обед в доме Дона с неприятными разговорами. Беседы с этой сволочью по определению не могут быть приятными. Все во мне противится этому, но к себе домой я тоже не хочу. Не могу видеть и слышать Кассандру. Я и так еле дождался окончания ночи, постоянно прислушиваясь к малейшему шороху. Мне с чего-то взбрело в голову, что она рискнет сбежать. Или у нее возникнет шальная идея, которая поставит под угрозу и ее, и кучу других людей. В итоге я полночи провел в своем кабинете, глазея в монитор системы видеонаблюдения, и сделал себе только хуже. Кассандра не спала, как и я. Без конца ворочалась, а если не лежала, свернувшись калачиком, то подходила к окну, потом к кровати и снова к окну. Словно не могла найти себе места. Моя футболка, которую я выделил ей для сна, прикрывала задницу, но и этого хватило, чтобы в голове начали вспыхивать картинки, с таким трудом вытесненные из памяти. «Идиот ты, Кроу! Не забывай, что перед тобой лживая лицемерка!» Как заклинание повторял я про себя. «Не нравится мне эта Мария!» Будто подводя итог моим мыслям, произносит Ханна и принимается красить и так накрашенные губы. «Мне тоже. Убедительно вру я. Но я не мог отказать Бену». «Да и страшная она какая-то». Ханна морщит свой нос. «Ляжки толстые, а волосы... Ты видел, какие у нее космы? В Мексике, похоже, не знают, что такое расчески. Не обратил внимания. Отвечаю я сдержанно, а у самого перед глазами раздражающий калейдоскоп образов Кассандры с разных ракурсов. В сравнении с худышкой Ханной она покрупнее, но ее аппетитное подтянутое тело точно нельзя назвать полным. Если говорить на чистоту, как сказал бы любой гипотетический мужчина, имеющий нормальное зрение, я бы назвал его трахабельным. Пока что это единственное определение, которое приходит в голову. «Детка, думаю, не стоит сообщать отцу или Мэдуку о моей домработнице. Ты же знаешь, как они отнесутся к левым людям в их окружении». «Если честно, я тоже против того, чтобы она у тебя работала». «Да и я не особо рад. Соглашаюсь безучастным тоном. Хотя, знаешь, лучше наоборот сказать». Думаю, когда Мэтт узнает, что у меня теперь прислуга-мексиканка, он даже станет ко мне захаживать, и мы с ним, наконец, поладим. Подмигиваю я Ханне. Она тут же начинает мечтательно улыбаться. Мечтательно, потому что подобный исход событий возможен разве что в ее мечтах. С ее братом-говнюком мы никогда не будем друзьями. Он категорически против наших отношений. И я – их вечный предмет спора. Но, несмотря на аномальную привязанность друг к другу брата и сестры, перевес неизменно в мою сторону. А еще мне хорошо известны слабости Мэддека, поэтому знаю, на что давить. Через минуту улыбка на лице Ханны предсказуемо затухает. «Ну уж нет, Брайан, ты прав. Мэдда всегда тянула на экзотику. А если учесть его маниакальное желание во всем утирать тебе нос, то он непременно заявится на виллу. Вот только не для того, чтобы поболтать по душам, а поставить на четвереньки эту грязную потаскушку. Еще не хватало, чтобы он о нее морался». Не вижу лица Ханны, поскольку упираюсь взглядом в асфальтное полотно, прогоняя от себя навязчивый рой мыслей, именуемых в народе «совестью». В ее тоне сквозит такая неприязнь к Кассандре, что мне становится противно от самого себя. Мои манипуляции начинают приобретать помойный оттенок. «И вообще, немного ли чести этой Марии, чтобы ее обсуждать?» – продолжает Робертс. Рассеянно пожимаю плечами, будто мне и впрямь наплевать. Но даже если бы Ханна и оповестила всех о Кассандре, не страшно. Разве что создало бы дополнительные проблемы, а мне совсем не хочется загружать ими свою дурную голову. Вилла Робертсов, замаячившая вдалеке, приносит облегчение. Сейчас я вновь буду собранным и хладнокровным Хоуком, которому ни в коем случае нельзя расслабляться, чтобы отыграть свою роль на должном уровне. Папа даже дочь не встречает, хотя не видел ее несколько дней. Как обычно, я прохожу досмотр. Смешно. Можно подумать, в 1001 раз я вдруг решу обмотаться взрывчаткой. Ларри Робертс уже сидит во главе стола, накрытого на 4 персоны, и ест. Мы с Ханной здороваемся с ним, на что он молча кивает и приглашает к столу, ткнув вилкой в направлении наших мест. По нему сложно понять, в каком он настроении из-за почти отсутствующей мимики, но я всегда морально готов к любому повороту событий. Меня так учили. Я так привык. Прислуга подносит нам горячий бифштекс с овощами, и я с воодушевлением накидываюсь на свою порцию, потому что за последние часы не ел ничего, кроме поганого кофе и помады с губ Ханны. О таком душевном семейном обеде я и не мечтал. Какое счастье, вот так просто помолчать и посидеть в тишине, нарушаемой скрежетом ножей и вилок по тарелке. «А вот и я!» В столовую заявляется торжествующий Мэддок. Правда, при виде меня его улыбка превращается в кривой оскал. Только ему позволено говорить, когда папа молчит. «Любимчик, и как это часто бывает, избалованный поганец, которому все сходит с рук, что бы он ни натворил. Лишь одну его слабость Дон ему не прощает. Наркотики. Младший отпрыск Робертса плюхается на свой стул полубоком и закидывает ноги в кожаных туфлях прямо на обеденный стол. Пусть он сидит напротив и меня не касается, но аппетит разом пропадает. Укладываю приборы на тарелку, обозначаю конец своей трапезе и вытираю губы салфеткой. Ханна продолжает обедать, будто такое свинское поведение ее брата в порядке вещей. «Почему все такие кислые?» Мэддок продолжает свой монолог, зная, что ответить ему мы не можем. Он насмешливо скалится, всматриваясь почему-то именно в мое лицо. «Что ты там пытаешься найти, придурок? Твоей совести у меня точно нет». «А ты, я смотрю, в приподнятом настроении?» – осаждает его отец. «В морг съездил?» Вот тут я напрягаюсь. Несмотря на то, что я собственноручно подменил все результаты, нет гарантии, что какой-нибудь умник не додумается провести повторное исследование под дулом пистолета. Как же Кассандра усложнила мою жизнь! «Обижаешь, пап!» – отвечает Мэтт, закидывая в рот оливку, как дрессированный тюлень, поймавший рыбу. «Выпендрёжник!» «Лично проверил все заключения судмедэкспертов. Это она». Дон довольно хмыкает, вытирая рот салфеткой, а я стараюсь не выдыхать так явно. «Кто умер?» Ханна не к месту хихикает, не вникая в суть разговора. «Хотя, чему я удивляюсь? Она такая же бездушная, как и остальные ее родственники, как и я». Чужая смерть меня заботит примерно так же, как опытного мясника. Самую страшную потерю я однажды уже пережил. Хуже ничего быть не может. Поэтому Ханну я не осуждаю. Иметь душу – значит тащить на себе непомерный груз из переживаний за других людей. Я научился переключать в себе внутренний тумблер, отвечающий за теплые чувства. Режим «включено» активируется исключительно в присутствии членов моей семьи. А находясь на задании, я делаю свое дело, вот и все. И к Кассандре это изречение должно относиться в том числе. Поэтому, не дождавшись ответа от остальных присутствующих мужчин, произношу черствым тоном. Незначительная помеха. «Кстати, насчет помехи. Агилар вроде бы притих. Неужели ваша ответка сработала?» С неуместным весельем понтуется Мэддок и приступает к своему бифштексу, так и не сменив позу. «Время покажет. Но, думаю, намек он понял, даже если ему плевать на свое отродье». Строит догадки Дон. «Я проследил, чтобы он получил результаты экспертизы и фотки приложил. Навряд ли у него остались сомнения в смерти дочурки». «А что насчет матери?» Вклиниваюсь ради поддержания такого душещипательного разговора. Мое актерское «я» рукоплещет в высшей степени пофигизма, написанного на моем лице. Гадко ухмыляясь, Роберт злорадствует. «Купер беседовал с врачом. Ей осталось жить от силы месяц. Пусть помучается чуток. Я не жадный». В столовой повисает тишина, нарушаемая тиканьем антикварных настенных часов. Перечить папе не осмеливается даже безбашенный Мэддок. «Я завтра улетаю в Майами», – продолжает Ларри, которому молоденькая служанка в похабной униформе как раз поднесла воду, чтобы он запил свой традиционный десерт – лекарство от простатита. Диагноз я выяснил, взломав базу данных клиники, где работает семейный врач. Почему-то мне становится легче на душе от того знания, что ублюдок мучается с постепенно усыхающим членом. Это то, что однозначно уязвляет его мужественность. С его-то любовью к девочкам. Дон уже несколько месяцев таскает при себе этот препарат и пьет его строго по часам, как я успел заметить в нашей встрече. Мой взгляд на пару секунд задерживается на пышной заднице прислуги и совсем не вовремя вспоминается наряд, купленный для Кассандры. Вот она удивится. «Брай, давай тоже махнем в Майами. Помнишь, как было здорово в прошлом году?» Упрашивает Ханна, сложив бровки домиком. «Очень здорово, ага. В том псевдоотпуске я чуть брата не лишился». «Нет», – отрубает ее отец резким раздражительным тоном. «Занимательно. Что за дела в Майами, в которые нельзя посвящать меня?» «Купер заедет к тебе переговорить по поводу будущей встречи с шакалами». Обращается Робертс уже не ко мне. «Шакалами мы называем нелегалов, выплачивающих дань папе за возможность жить в Л.А. Генри занимается тем, что распределяет между солдатами семьи участки, а я отвечаю за исполнение». «Как скажете. Отказывать я не вправе. Мне нельзя вызвать ни малейшего подозрения, что я хоть что-то скрываю. Или кого-то». Дон встает из-за стола, и я, как преданный воин, делаю то же самое, чтобы отдать ему честь. Черт побери, это задание, растянувшееся на годы, дается мне тяжелее всего. При каждом слове «папа», при каждом поклоне, при каждом приветствии и прощании все, что я хочу сделать, это всадить пулю в сидеющую башку Робертса. Я даже приметил морщину прямо по центру его лба, которая могла бы послужить отличной мишенью. Я надеялся, что Ханна правильно истолкует мои слова о том, что я мечтаю поспать, и после нашего дружного семейного застолья попросит отвезти к себе. Но после ее обещания устроить мне показ сегодняшних обновок, я и сам передумал по одной единственной причине. Нутром чую, нам с Кассандрой запрещено оставаться наедине.